по указу царицы, весь о нарочном, прискакавшем из Петербурга от самой царицы и не по какой-либо казенной надобности, а лишь за тем, чтобы увести из Ярославля Волкова с его актерами, поразило всех. Людей в канцелярии набилось великое множество. На самом виду сидел сенатский подпоручик Дашков, царицын гонец, румяный от многодневной скачки по морозу, а еще более от выпитой по приезде чарки. Он развалился в креслах и чувствовал себя здесь на первом после царицы лицом. На нем был зеленый камзол с откладным воротником, через шею шарф, поясная портупея с сумкой, треугольная шляпа лежала на столе, щеки его лоснились. И ярославский воевода Михайло Бобрищев-Пушкин тоже был в канцелярии. Внутренне девясь непонятной для него прихоти царицы, он, однако, чего прежде никогда не было, первым поклонился Волкову, когда тот вошел. «Вон ведь дела какие!» – произнес он и, словно недоумевая, развел руками. Потом протянул Федору Григорьевичу указ, написанный на плотной желтоватой бумаге и скрепленной сенатской печатью. Проговорил. «Читай, брат, про тебя написано». А Волков уже видел, и по лицам находившихся здесь людей, и по обращению воеводы, ничего худого в этом указе для него нет. Но читать начал с волнением, читал же медленно и внимательно, а отдельные места пробегал глазами вторично. «И во исполнение оного высочайшего ее императорского величества указу правительствующий сенат приказали в Ярославль отправить нарочного сенатской роты подпоручика Дашкова и велеть показанных купцом Федора Волкова, он же и Полушкин с братьями». Следующие слова указа Федор Григорьевич прочел с особым вниманием и подряд два раза. «И кто им еще для того, как из купечества, так и из приказных и прочих чинов потребны будут отправить в Санкт-Петербург в самой скорости». Чувство радости охватило его, и радость эта росла по мере того, как он читал указ. Он был горд. Нет, не за себя, за свой театр. О них узнали в столице. Сама Елизавета пожелала видеть их спектакли. Он сразу понял, какой простор, какая широкая дорога отныне открывается и театру, и его актерам. А рядом с этой радостью была другая. Ах, какой козырь теперь у него в руках! И кто им для того еще потребны будут привезть в Санкт-Петербург? Так, именно так написано в царицыном указе. Держись, Настенька, наша-то ведь все-таки взяла. Теперь покажет он этим господам Сухаревым. Пусть попробует отказать, а он им в лицо вот этот указ. Указ самой царицы Елизаветы. Волков поднял от бумаги глаза. Гордые, веселые. А в канцелярии народа еще прибавилось. И все его ребята тут уже проведали. И тотчас прибежали. На лицах у одних тревога, у других напряженное ожидание. Волков улыбнулся им. «Все, братцы, хорошо. Лучше и быть не может». Потом посмотрел на воеводу. Вспомнил. Сколько времени, сколько сил, сколько слов потратил, пока вырвал у него позволение строить театр на Никольской улице. Нет, не словами убедил. Сунул деньги. Еще раз улыбнувшись своим товарищам по театру, Волков с веселым торжеством посмотрел на воеводу. Сказал. «Ну что ж, Петербург, так Петербург, коли на то имеется ее державнейшая воля».